25 июля 58 года клуб неудачников впервые сошелся с Оно в открытой схватке, и оно едва не пустило кишки Бена на подтяжки. Выдался этот день жарким, влажным и безветренным. Погоду Бен помнил достаточно хорошо. Последний день жары. Потом резко и надолго похолодало, а небо затянуло серыми облаками. Они появились у дома 29 по Нейблд-стрит примерно в 10 утра. Билл привез Ричи на Сильвере, Бен приехал на роли, его ягодицы свисали по обе стороны седла. Беверли на красном швине для девочек. Рыжие волосы, убранные с лба зеленой лентой, развивались за спиной. Майк прибыл один, а 5 минутами позже пришли вместе Стэн и Эдди. «Как твоя рука, Эдди?» «Не так уж и плохо. Болит, если я поворачиваюсь на этот бок, когда сплю. Ты все привез?» В проволочной корзинке, закрепленной у руля, лежал брезентовый сверток. Билл достал его, развернул. Рогатку протянул Беверли, которая взяла ее, скорчив гримасу, но ничего не сказав. Лежал в свертке и жестяная коробочка из подмятных постилок сукрец. Билл открыл ее и показал всем 2 серебряных шарика. Неудачники молча смотрели на них, собравшись тесной кучкой на выжженной лужайке перед домом 29 по Нейблд-стрит, на которой, похоже, росли только сорняки. Билл, Ричи и Эдди уже видели этот дом. Остальные нет и с любопытством на него поглядывали. «Окна напоминают глаза», — подумал Стэн, и рука его потянулась к книжке в обложке, которая лежала в заднем кармане. Он прикоснулся к ней, потому что она приносила удачу. Стэн носил ее практически всюду. «Атлас М.К. Хэнди. Птицы Северной Америки». «Они выглядят, как грязные слепые глаза». «Дом воняет», — подумала Беверли. «Я ощущаю его вонь, но не носом. Вроде бы не носом». Майк подумал. «Совсем как в тот раз, на том месте, где стоял металлургический завод. Тоже ощущение, словно нам предлагают войти». «Одно из жилищ оно, это точно», — подумал Бен. «Одно из таких мест, как шахты Морлоков, откуда оно выходит и куда возвращается. И оно знает, что мы здесь. Оно ждет, что мы войдем». «Вы все хотите это сделать?» — спросил Билл. Они посмотрели на него, бледные и серьезные. Никто не сказал «нет». Эдди вытащил из кармана ингалятор и пустил в рот долгую струю. «Дай-ка и мне», — попросил Ричи. Эдди в удивлении глянул на него, ожидая подвоха. Ричи протянул руку. «Безо всяких шуток. Можно мне?» Эдди приподнял одно плечо, движение получилось очень уж неуклюжим, и протянул ингалятор. Ричи нажал на клапан и глубоко вдохнул. «Не мог без этого». Он вернул ингалятор, кашлянул, но взгляд его остался серьезным. «И мне дай», — протянул руку Стэн. «Хорошо?» В итоге ингалятор пустили по кругу. Когда он вернулся к Эдди, тот засунул его в задний карман, снаружи остался только носик, и все снова повернулись к дому. «Кто-нибудь живет на этой улице?» — тихо спросила Беверли. «В этом конце нет», — ответил Майк. «Уже нет. Думаю, иногда здесь ночуют бродяги, которые приезжают в товарниках». «Они ничего не увидели бы», — вставил Стэн. «Для них никакой угрозы нет. Для большинства из них, во всяком случае». Он посмотрел на Билла. «Как думаешь, Билл, кто-нибудь из взрослых может увидеть оно?» «Не знаю», — ответил Билл. «Кто-то, наверное, может». «Как бы мне хотелось, чтобы мы встретили хотя бы одного такого», — мрачно изрек Ричи. «Не детское это дело. Вы понимаете, о чем я?» Билл понимал. Когда братья Харди попадали в беду, появлялся Фентон Харди и вызволял их. То же самое проделывал и отец Рика Брента в научных приключениях Рика Брента. Черт, даже у Нэнси Дрю был отец, который приходил очень вовремя, если всякие злые люди связывали Нэнси и бросали в заброшенную шахту или разбирались с ней как-то по-другому. Роман о подростках Фрэнки и Джо Харди, детективах-любителях, их отец — профессиональный частный детектив, предназначенный для детей-подростков, Начали выходить в 27-м году, и с небольшими перерывами книги издаются до сих пор. Рик Брент — герой серии научно-фантастических романов Джона Блейна. Нэнси Дрю — детектив-любитель, героиня многих романов для детей и подростков. «С нами должен быть взрослый!» Ричи смотрел на запертый дом с облупившейся краской на стенах, грязными окнами, укрытым тенью крыльцом. Он тяжело вздохнул. На мгновение Бен почувствовал, что их решимость дает слабину. «Подойдите сюда!» — Билл двинулся к дому. «Посмотрите на это!» Они обошли крыльцо слева, там, где выломали декоративную загородку. Розовые кусты росли на прежнем месте и оставались черными и омертвевшими там, где к ним прикасалось оно, когда вылезало из-под крыльца. «Оно просто их коснулось, и вот что из этого вышло?» — в ужасе спросила Беверли. Билл кивнул. «Вы все еще уверены?» Сразу никто не ответил. Не были они уверены. Пусть даже все понимали, что Билл войдет в дом и без них, уверены не были. На лице Билла читался и стыд. Как он уже говорил, Джордж им братом не был. «Но все другие дети», — подумал Бен Хэнском. «Бетти Рипсом, Черил Ламоника, маленький Клеменс, Эдди Коркорен, возможно, Ронни Гроган, даже Патрик Хокстеттер. Оно убивает детей, черт побери! Детей!» «Я иду, большой Билл», — сказал он. «Черт, да», — поддержала его Беверли. «Конечно», — кивнул Ричи. «Ты думаешь, мы позволим тебе поразвлечься в одиночку? Каша во рту». Билл смотрел на них, кадык ходил вверх-вниз. Потом он кивнул, протянул жестянку Беверли. «Ты так хочешь, Билл?» «Хочу». Она кивнула и в ужасе от ответственности, и польщённая его доверием. Открыла жестянку, достала кругляши, сунула один в правый передний карман джинсов, второй положила в резиновую пету яблочко, и именно за пету она несла рогатку. Чувствовала крепко зажатый в кулаке шарик. Сначала холодный, потом теплеющий. «Пошли!» — в голосе слышались нотки дрожи. «Пошли, пока я не струсила!» Билл кивнул, потом пристально посмотрел на Эдди. «Ты сможешь это сделать, Эдди?» Эдди кивнул. «Конечно смогу. В прошлый раз я был один. Сейчас со мной друзья. Так?» Он посмотрел на них и улыбнулся. Застенчивый, хрупкий и прекрасный. Ричи хлопнул его по спине. «Именно так, сеньор! Ежели кто попытается стибрить твой ингалятор, мы его уроем! И урывать будем медленно!» «Это ужасно, Ричи!» — смеясь, оценил его старание Беверли. «Лезем под крыльцо!» — скомандовал Билл. «Все вы за мной! Потом в подвал!» «Если ты идешь первым, и эта тварь бросится на тебя, что мне делать?» — спросила Бев. «Стрелять сквозь тебя?» «Если придется», — ответил Билл. «Но я думаю, сначала тебе надо бы зайти с стороны». Тут Ричи дико захохотал. «Мы обыщем весь дом, если придется», — Билл пожал плечами. «Может, ничего и не найдем». «Ты в это веришь?» — спросил Майк. «Нет», — коротко ответил Билл. «Оно там». И Бен не сомневался, что он прав. Дом 29 по Нейблд-стрит окружала ядовитая аура. Невидимая, да, но она чувствовалась. Он облизнул губы. «Готовы?» — спросил их Билл. Они все посмотрели на него. «Готовы, Билл», — ответил Ричи. «Тогда пошли. Держись вплотную за мной, Беверли!» Он опустился на колени и сквозь кусты полез под крыльцо.